Ебливые собачки пустоты и верхних божьих миров котятки, вам не познать всю глубину той самой пиздослюнявой нашей существы. Один мы на один с эпохою на ты, а вы там в небе небеса все сыте, срете. Вы нас вот так вот зараз поднимете. А мы на вас плювали в облака, собачки да котятки, хуй бы с вами. Вы заняты там верхними делами, где как посрать, поссать да полизать, а нам-то бедным некуда себя девать. Как только волочить туды, бляды, сюды, вот так и волочим, ну отъебись. Однако устремив, конечно, к божьим мирам, наш дух духом, то есть ввысь.